Азбышка обратил к княгине свое побледневшее лицо и сказал: «Что мне от Бога предназначено, то и будет. Но за эту радость да вознаградит вас Бог, милостивая пани». «Погоди, не благословляй меня», — возразила княгиня. «Еще неизвестно, что будет. А ты должен мне честью поклясться, что, обвенчавшись с Данусей, тотчас отпустишь ее к отцу, чтобы, упаси Бог, не навлечь на себя, ни на нее отцовского проклятия». «Клянусь честью», — сказал Збышка. «Помни же, а Юранду Дануся пускай пока ничего не говорит. Хуже, коли скажет, да точно обухом его по голове. Мы пошлем за ним из Цеханова, попросим, чтобы он приехал с Дануськой, и тогда уж я сама скажу ему. А нет, так князя упрошу сказать. Увидит он, что деваться некуда, и согласится. Не косился же он на тебя?» «Нет», — ответил Збышка, — «не косился. Да в душе он, может, и рад будет, что Дануська станет моей женой. И то сказать, коли дал он обет, не грех будет, не его, что не пришлось исполнить». Вошли Ксен, Звышонок и Дануся, и разговор прервался. Княгиня тотчас стала держать совет с Ксензом. С жаром начала она рассказывать ему о замысле Збышка, но при первых же ее словах Ксенз перекрестился в изумлении и сказал: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Да как можно? Ведь рождественский пост!» «Господи, да и ведь прям пост!» — воскликнула княгиня. Воцарилось молчание. Только по удрученным лицам княгини, Дануси и Збышка было видно, каким ударом явились для них слова отца Вышоныка. «Так мне вас жалко, что, будь у меня разрешение, я бы не стал противиться, и согласия Юранда не стал бы требовать, раз уж вы, милостивая пани, позволяете и ручаетесь за то, что и князь даст согласие. Вы ведь с князем отец и мать Мазовии, но без разрешения епископа не могу. Будь здесь епископ Якуб, может, и он разрешил бы, хоть и очень суров он, не то что его предшественник», который на все отвечал: «Ладно, ладно». «Епископ Якуб очень любит и князя, и меня», — сказала княгиня. «Вот и я говорю, что он не отказал бы. К тому же причина есть. Невесте надо уезжать, а жених болен и может умереть». «Хм, в случае смерти, но без разрешения нельзя, никак нельзя. Да уж я бы потом выпросила у епископа Якуба разрешение, как ни суров он, а мне бы не отказал». Ксен Звышонок, который был человеком добрым и мягким, ответил ей: «Слово помазанницы Божией — великое слово. Боюсь я епископа, но слово ваше — великое слово. Жених мог бы обещать что-нибудь на кафедральный собор в Плотске. Не знаю. Все-таки, пока не придет разрешение, грех будет. И на моей только совести грех. Хм, велик Бог милостью. И ежели кто не ради собственной выгоды согрешит, а над людской бедою жалится, скорее простится ему этот грех. И все-таки грех будет. А ну, как епископ упрется, кто даст мне тогда отпущение?» «Не станет епископ упираться», — воскликнула княгиня. «У Сандеруса, — сказал Збышка, — того, что со мной приехал, есть готовые отпущения каких угодно грехов. Может, Ксен Звышонок и не очень-то верил в индульгенции Сандеруса, но он рад был хоть за это ухватиться, лишь бы только помочь Збышку и особенно Данусе, которую он знал с малых лет и очень любил. Подумав, что в самом худшем случае на него могут наложить епитимью, он обратился к княгине и сказал: «Пастырь я ваш, но и слуга княжий. Как прикажете поступить, милостивая пани?» «Не приказывать я хочу, а просить», — возразила княгиня. «Ведь коли есть у Сандеруса отпущение...» «У Сандеруса-то они есть, да вот как с епископом быть? В Плотске на соборе он с канониками выносит нам суровые приговоры. Епископа вы не бойтесь. Слыхала я, что возбраняет он ксензам носить мечи?